Вскоре дверь в квартиру номер 12 снова отворилась. Это пришла хозяйка Надежда Васильевна. Пожалуй, Надю можно назвать красивой женщиной, но все-таки было видно, что ей уже перевалило за 30. Она сняла пальто, зажгла полный свет. Лукашина Надя не замечала. Она достала из сумки покупку. Это была электрическая бритва по имени Агидель и положила ее на буфет. Затем критически осмотрела накрытый новогодний стол. Потом подошла к шкафу, вынула из него новогоднее платье, накинула на тахту. Платье упало на Лукашина. Только теперь Надя его заметила и, как положено женщине, вскрикнула. Но Лукашин даже не пошевелился. «Эй!» — закричала Надя, медленно приходя в себя. «Эй, вставайте! Что вы здесь делаете? Эй, кто вы такой? Проснитесь, слышите? Немедленно проснитесь!» Лукашин не отвечал. «Да вы живой или нет?» Преодолев страх, Надя попыталась растолкать Лукашина, но ее усилия оказались тщетными. «Ну не надо меня трясти!» — пробормотал сквозь сон Лукашин. Надя в растерянности заметалась по комнате, яростно схватила подушку, бросила в Лукашина. «Кошмар какой-то!» Не открывая глаз, Лукашин взял подушку и запустил ею в Надю. «Ах так? Ну ладно, берегитесь». Надя выбежала в кухню и вернулась с чайником. «Я вас последний раз предупреждаю». И по лицу Лукашина побежали струйки холодной воды. Поначалу это показалось спящему приятным. Он блаженно заулыбался. «Ой, как хорошо! Ой, поплыли!» Потом вода проникла за шиворот, и Лукашин сразу же приподнялся. «Вы что, с ума сошли? Я вам не клумба!» На всякий случай Надя отскочила в сторону. «Вы откуда взялись?» — закричал Лукашин. «Выметайтесь отсюда и без разговоров!» Надя оторопела. «Да это неслыханно! Это неслыханно! Что вы здесь делаете?» «Я тут мы спим. А кто вы такая? Что вам здесь нужно?» Надя поставила чайник на стол. «Ну хватит дурака валять! Что вы здесь разлеглись? Ну-ка, выкатывайтесь отсюда, живо!» «Уже нахальство!» — возмутился Лукашин. «Мало того, что вы ворвались ко мне в квартиру, вы ведете себя как бандитка!» «К вам в квартиру!» — передразнила Надя. «Да, представьте себе!» — в тон ответил Лукашин. «И я здесь живу!» «А где, по-вашему, живу я?» — в изнеможении спросила Надя. «Мне-то какое дело?» — не слишком вежливо ответил Лукашин. «Пожалуйста, уйдите отсюда и как можно скорее. Сейчас ко мне придет моя невеста, Галочка. И я не хочу, чтобы она застукала меня с женщиной». «Объясните мне, наконец!» — вскричала Надя. «Почему ваша невеста будет искать вас у меня?» «Мне не до шуток, у меня голова раскалывается. Который час?» «Скоро 11. Ко мне должны прийти, и ваше присутствие здесь не обязательно». И Надя швырнула Лукашину его брюки. «Но почему ваши гости явятся ко мне встречать Новый год? Как вы сюда забрались?» «А, я позабыл захлопнуть дверь, да?» Тут Лукашину захотелось попить, он схватил чайник, из которого его только что поливали, и потянулся губами к никелированному носику. Но Надя с такой силой вырвала чайник из его рук, что горемыка свалился с тахты. «Почему вы безобразничаете? Я пить хочу!» «Послушайте вы...» — грозно сказала Надя. «Вы хоть что-нибудь соображаете?» «Все соображаю, безусловно». «А где вы находитесь, по-вашему?» «У себя дома, третья улица, строитель 25, квартира 12». «Нет, Нет, это живу я. Это я живу. Третья улица строителей, 25, квартира 12. Язвительно сообщила Надя. А Лукашин ответил столь же язвительно. Нет, здесь живем мы с мамой уже 3 дня. Полезная площадь 32 метра, и соседей у нас нет. Извините. Издевательски продолжала Надя. Но это у нас с мамой отдельная квартира, полезной площадью 32 метра. Лукашин снова взобрался на тахту. Не могу сказать, что у нас с вами большие квартиры. Да, это очень ценное наблюдение. Насмешливо заметила Надя. Я была бы вам крайне признательна, если бы вы как можно скорее испарились. И Надя решительно спихнула с пеленатого в плед Лукашина на пол.